Глава 20. На брудершафт. Ночь была славная, синяя, морозная, одна из редких петербургских ночей, где по зимам чаще всего господствует туман и прелая слякоть. Небо искрилось необыкновенно яркими звездами. Прохваченный добрым морозцем и потому крепкий и белый снег хрустел и визжал под полозьями лихого троечника, который с ямщицкими покриками, кругло помахивая кнутом, ухарски заставлял своих серопегих выносить широкие, красивые сани, только пар валил столбом, да снежная пыль подымалась из-под копыт, и с какой-то бодрящей, приятной колючестью иглы этой блестящей пыли резали зарумянившиеся щеки укутанной Маши, которая сидела рядом с Шадурским. Генеральша ради простора и спокойствия выбрала себе переднее сиденье за спиной ямщика. Петербургские троечники знали молодого князя и езде с ним животов не жалели, потому барин богатый, на водку по красненькой иной раз швырнет, только бы ему, значит, удовольствие предоставить. Мигом оставили они за собою ярко освещенные улицы, мигом промелькнуло перед глазами мрачно-высокое угрюмо-громадное здание четвертой части, напоминавшее собой какой-то замок или, скорее, тюрьму. Вот и Циммерманов мост на обводном канале. А в стороне направо очень эффектный вид огромной фабрики, представляющей по вечерам славную иллюминацию, когда все 5 или 6 этажей ее заблещут длинными рядами газовых огней в многочисленных окнах. Вот и громадная чугунная арка триумфальных ворот, в просторечии известных под именем Нарвских Трухмальных. А там, за воротами, уж и городу конец. Там уж пошло Петерговское шоссе с нескончаемым рядом дач по обеим сторонам. Кое-где огоньки мелькают, песни доносятся откуда-то, тянется обоз с сеном в город. Вот в стороне 3 цветных фонаря над воротами одной дачи, и случайным ветром донеслось оттуда несколько аккордов модного вальса. А тройка мчится себе мимо и мимо, обгоняя других попутных троечников, с которыми ямщик перекидывается бойким замечанием или выкриком. И видит Маша, что напихано там в этих попутных санях много народу, словно сельди в бочке, мужчин в шубах и женщин в нарядных капорах. И, надо полагать, очень там весело, потому слышится оттуда беззаботный хохот и женский визг и пошленький мотив фолишона. Ничего-то подобного не видала еще Маша, а в этот день, как нарочно, ей суждено было испытывать все новые и новые ощущения. Любо ей было впервые так шибко мчаться на тройке, любо глядеть на это глубоко ушедшее, забрызганное звездами небо, на эти высокие деревья, запушенные свежим инеем и облитые бледным светом месяца, который падал и надремавшую генеральшу. Надо полагать, она спала от усталости, а вернее, что притворялась спящей. Сердце замирало у Маши от ощущения быстрой езды, дыхание чуть-чуть спиралось от бодрого морозного воздуха, а в ушах звенели лихо подобранные бубенцы, и овладело ею в эту минуту такое широкое удалое чувство, от которого жизнь неудержимым ключом закипает, восторженная слезка просится на глаза из тяжело переполненного счастьем сердца. Такое чувство, когда душа просит простору, когда человеку птицей хочется быть или так бы вот взять и закричать во всю грудь от этого наплыва светлых, восторженных ощущений, когда, кажись, мира целого мало для того, чтобы высказаться, и хочется всем и каждому броситься на шею, обнять, целовать до самозабвения, до удри какой-то. «Господи, как хорошо все это!» «Ночь-то какая славная!» — тихо шепчет Маша, закрывая глаза, и слышит, что близко наклонился к ней молодой князь. Чувствует, что смотрит он на нее во все глаза, этой радостной красотой любуется. Нашептывает ей что-то внутри, что он красив и молод, что его можно любить, и рисует себе она его черты, его взгляд, улыбку, а сама между тем все более и более слышит близость его. Правую щеку ее холодом опахивает ветер с морозной пылью, а по левой тепло скользит его дыхание. «Вот-вот поцелует, вот поцелует», — трепетно думает Маша. А самое охватывает тревожный страх, боязнь этого поцелуя и в то же время тревожно-застенчивое желание его.